Я осторожно пошел к флигелю, приказав Пушистику внимательно следить за территорией. Войдя в свою квартиру, я подошел к столу и развернул листок. На нем был напечатан короткий текст. «Твой кореш у нас. Если хочешь увидеть его живым, звони и выполняй наши указания. Сообщишь в полицию, ему хана». И далее шел номер телефона. «Вот, хитрожопый Мышкин. Неужели снова он? Да когда ж ты, скотина эдакая, от меня отстанешь?» Я вытащил мобильник и набрал указанный в записке номер. После долгого дозвона на том конце сняли трубку, и кто-то стал натужно сопеть мне в самое ухо. «Ну вот что за утырки, сначала просят позвонить, а потом молчат, как партизаны на допросе. Ну и долго будем в молчанку играть, хоть трубку от морды убери, а то дышишь, как хряк на скотобойне», раздраженно сказал я. «Слышь ты, чепушила, ты че такой борзый?» Послышался в трубке басовитый голос. «Послушай, клоун, у меня нет времени с тобой письками мириться. Как будет, что по делу сказать, перезвонишь». И я сбросил вызов. «Пусть ублюдок побесится. Пока я не выполнил их условия, они три Кошкина не тронут». Через 5 минут раздался звонок. «Короче, слушай сюда, чмо. Приедешь по этому адресу», он назвал улицу и номер дома, «там тебя встретит вишневая девятка и отвезет куда надо. Если водителю что-то не понравится в твоем поведении, то твоему соседу конец, усек». Я ничего не ответил и повесил трубку. Было похоже, что в этот раз меня будут ждать ребята посерьезнее Шныря и Сутулова. Я на всякий случай еще раз убедился, что маны у меня под завязку. Кристалл тоже был заряжен на все 100, ну а Пушистик уже давно рвался кому-нибудь голову оторвать, ну или хотя бы пару конечностей. Я вышел из флигеля, запер за собой дверь и не спеша пошел со двора на улицу, попутно вызывая такси. Машина приехала в считанные секунды, словно уже ждала меня. Я уселся в черный седан и назвал таксисту адрес. Но вот что странно, таксист тронулся еще до того, как я сказал, куда надо ехать. Определено, что-то было не так с этим водилой. Может, ждал меня специально? Рисковать я не стал и решил покопаться в его мыслях. Скользнул первым заходом по самой поверхности, чтобы не тратить много маны. И каково же было мое удивление, когда я не почувствовал абсолютно никакого отклика, словно бы трупа просканировал. Я попробовал еще раз, но результат был тем же. Вот это уже серьезно. Походу у водилы стояла очень мастерская блокировка ментальных воздействий. Значит, он точно по мою душу приехал. Ну что ж, значит, кто-то решил со мной поиграть и вскрыл первую карту. Отлично. Посмотрим, чья в итоге возьмет. Я приказал Пушистику быть начеку и сигналить о любой подозрительной активности. Дракон облетел водителя и обнаружил у него под мышкой глок 9-го калибра. Что-то много мне этих глоков стало попадаться. Хотя вряд ли это такой уж массовый пистолет. Всякое говно боярский у себя в бардачке держать точно не будет. Пушистик предложил перегрызть водиле горло или хотя бы оторвать нос для профилактики, и, когда получил строгий отказ, возмущенно запустил во встречную машину содержимое подвернувшегося под лапу мусорного бака. Через 10 минут мы приехали по нужному адресу и остановились почти впритык к той самой вишневой девятке. Точно ведь знал, кто меня будет здесь ждать, паскуда. Я вышел из седана и, остановившись возле вишневой машины, заглянул в салон. За рулем, не обращая на меня никакого внимания, сидел здоровенный коротко стриженный мужик бандитской наружности. Как хоть он вообще в этой колымаге поместился? Я попробовал просканировать его мысли, но ожидаемо получил тот же результат, что и у прошлого шофера. Наличием и маркой оружия он также не отличался от водителя седана. Пушистик яростно порывался вырвать ему сердце и попутно лишить мужского достоинства. В этот раз пришлось построже его осадить и отправить сканировать местность. Кипя от ярости, он вылетел из машины и начал искать очередную жертву. Делать нечего, надо было садиться в девятку и ехать, иначе три Кошкина не спасти. Я залез в салон, и машина сразу же рванула с места. Мы проехали несколько кварталов, потом свернули в промышленную зону и помчались по лабиринту узких проулков, направляясь, по всей видимости, к выезду из города. И тут Пушистик настороженно закликотал. В следующий миг он показал мне черный внедорожник, который уже довольно долго следовал за нами. Держался он на значительном расстоянии и при этом в точности повторял проделанный нами маршрут. Когда он показал, кто находится в салоне, я, если честно, немного приофигел. На заднем сиденье, напряженно пялись в карту на экране телефона и дымя гаванской сигарой, восседал граф Боярский. Глава 12. Боярский ходит с козырей. Вот крыса. Что за игру он затеял? Он не был похож на того, кто может трусливо ударить со спины. Я, конечно, редко ошибался в людях, но иногда это все-таки случалось. Возможно, тут был именно такой случай. Ну, как бы там ни было, я скоро все узнаю. Я глянул на водителя в зеркало заднего вида. Если это человек Боярского, то лучше его сильно не калечить. Ну хорошо, пойдем другим путем. Я активировал драконью кожу и приказал Пушистику разорвать в клочья содержимое капота. Дракон издал ликующий возглас и остервенело бросился выполнять приказ. В следующий миг машина резко потеряла управление и со всей дури врезалась в бетонный забор. Сидя на заднем сиденье, я заблаговременно сгруппировался и уперся всем телом в водительское кресло. Так что, учитывая эффект драконьей кожи, травм мне удалось избежать. А вот водителю повезло не так сильно, он хоть и был пристегнут, но так жестко приложился об руль, что мгновенно вырубился. Я на всякий случай наложил на него легкие сонные чары, чтобы потом под ногами не путался. Выбравшись из покореженного авто, я огляделся по сторонам. Вокруг не было ни души. Мы находились в самой жопе какой-то заброшенной промзоны, где, по моим ощущениям, уже давно не ступала нога человека. Я подошел к бетонному забору и, опершись на него, стал ждать черный внедорожник. Прятаться особого смысла я не видел, ведь я не хотел убивать, мне нужно было просто поговорить. Ну а если разговор по какой-то причине перейдет в горячую фазу, то у меня есть полностью заряженный Пушистик, который по моим расчетам должен спокойно уложить тех четверых, что сидят вместе с Боярским в его машине. И вот наконец-то из-за угла на полном ходу вылетел огромный внедорожник. Увидев меня, водитель резко сбавил ход и остановился метрах в 30 от места аварии. Из машины долго никто не выходил. Я тоже не спешил проявлять инициативу и продолжал равнодушно стоять у бетонного ограждения. В конце концов двери внедорожника открылись и из него вышли четверо из личной охраны Боярского. Я чувствовал, что двое из них были сильными магами, эфир вокруг так и бурлил от заготовленных боевых заклятий. К тому же у каждого в руках был ствол, нацеленный на меня. Хреновое начало, очень хреновое. ХМ, а сам граф пока палиться не хочет. Разумно. Я лихорадочно оценивал варианты развития события и свои шансы выбраться живым из этой передряги. И они, по моим расчетам, неуклонно стремились к нулю. Здесь могут помочь только хитрость, блеф и умение договариваться. Черт, как же мне не хватает способности превращаться в дракона. Тогда я просто чихнул бы на них и развеял по ветру их пепел. Да пофиг, как я люблю говорить, работаем с тем, что есть. Надо бы им как-то намекнуть, что со мной лучше не связываться, но так, чтобы это не переросло в жесткое рубилово. Тем временем бойцы Боярского рассредоточились полукругом и подходили все ближе и ближе. Ну что ж, погнали. Я резко выпрямился и стремительным движением засунул правую руку в задний карман джинсов. Тут же раздался резкий оклик. «Держи руки на виду, иначе умрешь». Я посмотрел на кричавшего. Он отличался от всех более высоким ростом и массивным телосложением. «Значит, вот кто из вас главный. Учтем. Медленно достань руку из-за пояса, чтобы я ее видел. Хрена с два». Я резко выбросил вперед правую руку с пальцами, сложенными в форме пистолета. Раздалось несколько выстрелов, и на моей белой футболке растекалось три кровавых пятна. «Пуф», — сказал я, злобно рассмеявшись и изобразил рукой выстрел из пистолета. В тот же миг я приказал Пушистику вывести из строя оружие нападавших, не трогая при этом самих людей. Бойцы Боярского, ошарашенно уставившиеся на меня, не сразу заметили, как стволы их пистолетов попадали на землю, перерубленные огненными когтями Пушистика. На это ушла херова туча маны дракона, но мне было пофиг. Если блеф не сработает, то никакая мана мне уже не поможет. Если вы продолжите в том же духе, с вами будет то же, что и с вашими хваленными глоками, угрожающе сказал я, концентрируя вокруг себя всю ману, что была в моем распоряжении и в емкости моего кристалла. Эфир после этого просто взбесился. Каждый из этой четверки должен был это почувствовать. Главный боец поднял руку, останавливая, как я понял, мага воды, который готовил мощное ледяное копье. К слову сказать, его бы вполне хватило, чтобы меня укокошить. Охранники отбросили бесполезные рукояти пистолетов и выжидающе посмотрели на главного. Ну что ж, пора переходить ко второму акту. Первый прошел идеально. «Стас», — заорал я, — «зачем весь этот цирк? Не думал, что ты будешь прятаться за спинами своих громил». В воздухе повисло напряженное молчание. Только взбесившийся эфир иногда потрескивал легкими электрическими разрядами. Через какое-то время задняя дверь внедорожника распахнулась, и из него вылез широко улыбающийся боярский с металлическим кейсом в руке. Его громкий смех разнесся по заброшенной промзоне. «Вот ведь ублюдок, еще и ржет, как сивый мерин». Я скрестил руки на груди и вопросительно недовольным взором уставился на Стаса. «Ладно уж, хорош, пошутили и хватит», — бросил он своим парням, подойдя поближе. «Сворачиваем боевые заклятия, а то у меня от них уже волосы дыбом. Идите вон лучше сундука проверьте», и он кивнул в сторону вишневой девятки. «Жив твой сундук». Притомился, правда, немного и поспать прилег, а так, ничего серьезного, хмуро бросил я боярскому и, повернувшись к девятке, крикнул группе поддержки. «Надеюсь, знаете, как снимать сонные чары». Двое бойцов вытащили из вишневой машины сонного сундука и поволокли к внедорожнику. «Везите его к доку», — быстро скомандовал боярский. «Семёныч, со мной. Остальные, с сундуком. Да, и пришлите мне сюда транспорт». Здоровый боец, который был главным в четверке, встал рядом с боярским, изредка кидая на меня грозные взгляды. Остальные, погрузив сундука, быстро запрыгнули во внедорожник и уехали. «Стас, может, объяснишь, что ты, нахрен, вытворяешь?» — раздраженно процедил я. Боярский сверкнул на меня глазами и глухо ответил, отчеканивая каждый слог. «Станислав Викторович, ХМ». Я криво улыбнулся боярскому. «Я на тебя не работаю и в прислуги не нанимался. Или я что-то?» И тут меня обожгла внезапная догадка. «Так вот для чего весь этот спектакль? Серьезно? Решил завербовать меня в свою бригаду? Типа схватили моего друга, а потом и меня какие-то отморозки, и тут приезжаешь ты и все разруливаешь, а я тебе сразу в ноги кидаюсь и башмаки начинаю целовать?» Боярский хмуро смотрел на меня, играя желваками. «Вот, тля, неужто я перегнул палку и меня сейчас на фарш пустит? Да так-то и похрен, стелиться пред ним я не намерен, так легко они меня все равно не уделают, перед смертью я успею им задницы надрать, не будь я груд». И тут вдруг граф оглушительно рассмеялся, потом, ухмыляясь, достал из кармана сигару, откусил зубами кончик и медленно раскурил. «А ты хорош», — выдыхая сизый дым и глядя на меня с легким прищуром, сказал он. Подойдя к валяющемуся рядом бетонному блоку, он положил на него серебристый кейс и, открыв, повернул ко мне. «Здесь твои 7 лямов и еще 15 сверху. Если согласишься быть в моей команде, они твои». Боярский немного помолчал, изучающе глядя на меня. «У тебя будет все. Деньги, тёлки, дорогие машины и самое главное, верные боевые товарищи. Подумай хорошенько, прежде чем отказываться». Я подошел к кейсу и долго смотрел на его содержимое, пытаясь продумать свои дальнейшие действия. «У меня встречное предложение», — наконец решился я. «Я думаю, ты уже навел справки, зачем я был у Акакия». Боярский внимательно посмотрел на меня и ничего не ответил. «Молчание, знак согласия», — усмехнулся я. «Магические кристаллы, интересные вещицы, но их потенциал до конца так и не раскрыт. Ты никогда не задумывался, почему они всегда черные?» Боярский продолжал молчать, но заинтересованности в его взгляде поприбавилось. И тогда я достал из заднего кармана джинсов магический кристалл, сверкающий ярким рубиновым светом. Граф удивленно вскинул бровь. «Я сделал его красным за пару часов. Ты чувствуешь, как изменился его энергетический уровень и сила? А теперь подумай, что будет, если его прогнать по всем цветам спектра и довести до фиолетового состояния. Какие грандиозные вещи можно будет творить с помощью такого кристалла? Сколько денег готовы будут за него выложить? А теперь задай себе еще один вопрос. Действительно ли я вытащил его из заднего кармана?» И на глазах у изумленного боярского я открыл прямо в воздухе небольшой портал, ведущий в мое пространственное хранилище, и закинул в него кристалл, а затем снова вынул его из заднего кармана. «Что это за хрень?» – изумленно выдавил из себя боярский. «А теперь вишенка на торте», – таинственно прошептал я. «Искусство трансфигурации. Им обладают только единицы из особо одаренных. И чтобы полноценно воплотиться в другого человека, требуется масса усилий и времени, а чтобы поддерживать воплощение, хреново куча маны». И в следующий миг я превратился в боярского. Граф выронил изо рта сигару и ошарашенно смотрел на себя самого, стоящего в простреленной футболке с кровавыми подтеками. А затем я превратился в Семёныча, стоящего рядом. Какого, мать вашу, хрена я вдруг понял, что последнее перевоплощение было лишним. Сразу вспомнилось, как я из воина в латах превратился в дракона. Вот и в этот раз вся одежда на мне порвалась в клочья и повисла на теле бесполезными тряпками. Хорошо, хоть трусы были эластичными и выдержали трансформацию в мощную фигуру Семёныча. «Упс», — растерянно произнес я. Охреневший от увиденного Боярский не выдержал таки и зашелся в неудержимом хохоте. Его ломало и коробило от смеха, а он все никак не мог остановиться. Тем временем я принял свой родной облик, остервенело сорвал с себя все, кроме трусов, и яростно выбросил тряпье за забор. «Ни хрена не смешно», — огрызнулся я и пошел прочь. «Да стой ты!» — хохоча во все горло, крикнул мне вслед Боярский. «Сейчас машина приедет, я подвезу. В таком виде ты только до первого патруля дойдешь». Стас подошел ко мне и хлопнул меня по плечу. «Ну, насмешил, я чуть не родил, ей-богу». Боярский приказал Семёнычу охранять кейс с деньгами и отвел меня в сторону. «Че ты хочешь, Сань? Ты ведь так и не договорил». Я выколупал из груди три расплющенные пули и повернулся к Стасу. «Я не прочь поработать с тобой, Стас, но сразу скажу, хреново из меня подчиненный выйдет. Не умею я приказы выполнять, да и не буду. Я всегда сам по себе и привык делать то, что считаю нужным, а не чужую волю выполнять». Я посмотрел Боярскому прямо в глаза. «Ты увидел лишь малую часть моего потенциала. Я, конечно, могу реализовать его и один, без посторонней помощи, но это будет очень сложно сделать. А вместе с тобой, Стас, мы осуществим это гораздо быстрее и тогда достигнем невиданных высот. Эти новые магические возможности, они перевернут ход цивилизации, дадут мощный толчок вперед, а у истоков будем стоять мы с тобой. Это огромная власть и сумасшедшие деньги. А пытаться превратить меня в свою шестерку, это то же самое, что забивать дорогущим смартфоном гвозди». Боярский на всем протяжении моей речи все сильнее сжимал мое плечо, а в глазах его появился алчный блеск. «Хе-хе, попалась, рыбка. А я-то думал, что все будет гораздо сложнее». В это время к нам подъехал еще один черный внедорожник, из которого выскочили два вооруженных до зубов бойца и хмуро уставились на меня. «Поехали, отвезу тебя домой. Вечером заходи, обсудим», — коротко бросил мне Боярский и, дав сигнал Семёнычу, пошел к машине. «Стас, а как же Трикошкин? Кто-кто?» — не понял Боярский. «Васька Трикошкин, твои архаровцы его похитили». «А, этот?» — протянул Стас. «Ну, во-первых, не похитили, а пригласили в гости. И, сдается мне, он не очень-то хочет обратно». И Стас, вернувшись, показал мне на экране смартфона прямой эфир из какого-то клуба, где Трикошкин сидел в окружении трех полуголых девиц и беспощадно хлестал алкоголь. «Вот жучара, а я тут из-за него», — я раздосадованно посмотрел на себя, в одних трусах. «Твою ж мать!» До особняка Боярского мы домчались очень быстро. Всю дорогу ехали молча. Каждый из нас, похоже, обдумывал и переваривал только что произошедшее. «Сегодня в 6 вечера жду у себя», — на прощание крикнул у подъезда Боярский и умчался куда-то на своем черном джипе. Когда я вошел домой в одних трусах и разорванных кроссовках, Лиза, рассмеявшись, сказала: «Решил стиль поменять, красавчик, тебе идет». «Ха-ха-ха, как смешно», — съязвил я и прошел к себе в комнату. До назначенной Боярским встречи оставалось еще уйма времени, и я решил, что самым лучшим будет потратить его на прокачку кристалла. Мне позарез нужен был оранжевый уровень и еще одно умение. Я запер спальню и, как обычно, приказал Пушистику дежурить на входе. Тот вдруг попытался улизнуть в комнату Кати, где та в это время принимала ванну. Я на секундочку, краешком глаза глянуть, прострекотал он мне на драконьем языке, стремительно метнувшись через стены в сторону Катиной опочивальни. «Че за хрень, Пушистик, когда ты научился разговаривать? И че за тяга к подглядыванию за обнаженными красотками? Твою ж мать», — все-таки успел долететь. Он тут же передал мне картинку, от которой трудно было оторваться. В большой белоснежной ванне, окруженная мягкой пеной, лежала соблазнительная брюнетка. Из ее наушников доносилась ритмичная музыка, и она, обольстительно пританцовывая, плавно двигала плечами и высокой упругой грудью. «Да чтоб тебя! Ну-ка назад, гаденыш! И как мне теперь в транс входить прикажешь?» — прикрикнул я на дракона. Пушистик что-то виновато и неразборчиво прострекотал и, обиженно нахохлившись, занял пост у дверей моей комнаты. Еще немного посетовав на дракона, я в конце концов все-таки расположился на полу спальни, вытащил магический кристалл и приступил к процедуре прокачки. В транс получилось войти только с третьей попытки. В остальном все прошло довольно успешно. После трехчасового сеанса в кристалле уже явственно прослеживался плавный переход к оранжевым оттенкам. Вполне довольный результатом, я внимательно осмотрел кристалл и убрал его в хранилище. Еще пара-тройка таких сеансов и я должен достигнуть чистого оранжевого уровня. А вместе с этим обзаведусь еще одним слотом под умение. Послав Пушистика на кухню разведать, есть ли там чем подкрепиться, я тем временем заранее подобрал себе костюм для визита к боярскому. Пушистик что-то радостно прострекотал, и я воспринял это, как приглашение к столу. К этому времени у меня уже живот сводило от голода. Накинув халат, я вышел из спальни. Зайдя в гостиную, я понял, чему так радовался мой охреневший дракон. Лиза вновь взялась за свое и смотрела по телеку порно. «Твою ж мать, ну сколько можно? Привет, красавчик!» Лиза соблазнительно улыбнулась и призывно похлопала ладошкой по дивану. «Посмотрим вместе!» И она, игриво дернув плечиком, привычным движением обнажила плечо и пышную грудь. Провокационно улыбнувшись, я молча прошел на кухню. На столе, заботливо прикрытый серебристым клошем, меня дожидался аппетитный обед. Рядом лежала записка: «Разогрей в микроволновке. Надеюсь, тебе понравится, котя». Я выглянул в гостиную. «А Катерина где?» Лиза обиженно надула губки и пробурчала: «Гулять ушла». Она схватила большую подушку, грубо ее обняла и, нахмурившись, уставилась в телевизор. Я усмехнулся и, ничего не ответив, принялся подогревать вкуснейший ростбиф с жареной картошкой. Съев первую порцию, я положил добавки и, умяв ее, почувствовал себя вполне сытым и довольным. Вернувшись в гостиную, я подсел к Лизе и, кивнув на очередную пикантную сцену, спросил: «Про что фильм?» «Надеюсь, это был риторический вопрос», — лукаво подняв бровь, ответила Лиза. В ее голосе все еще сквозила обида, но взгляд уже вновь становился томным, а губы чувственно приоткрылись. «У нас есть четверть часа», — наклонившись, прошептал я ей на ухо, нежно проведя пальцами по обнаженной груди. «МММ, это мы еще посмотрим», — бархатистым голосом произнесла она, сдергивая с меня халат и чертя на моем теле нисходящую дорожку из поцелуев. Когда прошло уже минут 20, если не больше, я прошептал на ушко стонущей в экстазе Лизе: «Я готов заниматься с тобой этим вечно, но меня ждет боярский». Она тут же вскочила, как ужаленная. «Тебя бояра ждет, а ты все еще здесь? Ты че, смертник?» Я удивленно уставился на Лизку. Если честно, то совсем не ожидал от нее такой реакции. «Иди давай, сумасшедший, ты мне еще живым нужен», и она, лукаво улыбнувшись, настойчиво подтолкнула меня от дивана. К боярскому я опоздал на 5 минут, но, несмотря на это, меня еще полчаса промариновали в приемной. Когда я уже хотел свалить домой, дверь кабинета неожиданно отворилась и на пороге появился дворецкий Савелий. «Барон Гордеев, прошу, граф Боярский на месте и ожидает вас». «Ну, наконец-то, и часа не прошло». Я бодрым шагом пересек приемную и вошел в кабинет Боярского. В этот раз граф был не один. Какой-то человек в черном костюме стоял у окна, повернувшись ко мне спиной. «Присаживайся, Александр», — Боярский кивком головы указал на кожаный диван у стены. «Позволь познакомить тебя с одним в высшей степени интересным человеком. Хотя, мне кажется, ты его уже знаешь», — и граф загадочно улыбнулся. После этих слов мужчина у окна обернулся и внимательно посмотрел на меня своими пронзительными серо-голубыми глазами. «Ну ни хрена себе поворот». У меня от увиденного челюсть отвалилась и начал нервно подергиваться левый глаз. У окна живой и невредимый, улыбаясь во все 32 зуба, стоял Катькин брат, Пашка Майков. Глава 13. Контракт с дьяволом. «Чтоб мне с дуба рухнуть прямо вот на этом месте», — пробормотал я. «Ты ж помер. Я несколько раз проверял. Может, это был не я?» — ухмыльнулся Павел. «Хрена с два. Чары трансфигурации исчезают после смерти. А если сейчас ты не тот, за кого себя выдаешь, я бы это почувствовал. Так что это точно был ты. Я чувствовал твою остаточную ауру. Вы что, мертвых научились с того света возвращать?» Недоуменно воззрился я на Боярского. «Все может быть», — многозначительно улыбнулся он. «Но речь сейчас не об этом. Я хотел показать, что могу сделать для тех, кто со мной заодно. Я никогда не бросаю моих сторонников». Боярский скользнул внимательным взглядом по Майкову. «Павел перешел дорогу очень влиятельным людям, и нам пришлось инсценировать его гибель. На это ушло немалое количество ресурсов, но мне плевать, потому что он мой человек. Ты тоже можешь влиться в нашу команду, и тогда рядом с тобой всегда будет тот, кто прикроет тебе спину. Стас, я же сказал, что не умею слепо выполнять приказы. Все, чего я прошу, прервал меня Боярский, это чтобы ты всегда был на связи и иногда заходил в гости. Разве я многого хочу? Улыбнулся он. Это я уже и так делаю, развел я руками. Ну вот и отлично. Просто продолжай в том же духе. Да не вопрос, согласился я. Только если еще раз захочешь проверить меня на вшивость, ты лучше мне в лицо все сразу скажи, а не устраивай художественную самодеятельность с привлечением амбалов из массовки. А то я уже заколебался новую одежду покупать и пули из тела выковыривать. Хм, кстати, насчет пуль, проигнорировав мою просьбу, продолжил Боярский. Отчасти поэтому я и пригласил барона Майкова. Я рассказал ему про твою необычную способность и показал запись сегодняшней заварушки, а также попросил взглянуть на тебя, когда ты в одних трусах из машины вылезал. И, кхм, он увидел в тебе кое-что, доступное только ему. Пашка, необычный человек и может чувствовать эту же необычность в других людях. Да что там говорить, сейчас он тебе сам продемонстрирует. И Боярский кивнул Майкову. Павел зашел за ширму, стоящую у стены, и через минуту вышел из-за нее без одежды в одной только набедренной повязке, которая, как мне показалось, была слишком велика для него. А через мгновение я увидел такое, отчего у меня волосы встали дыбом. Пашкино тело у меня на глазах стало стремительно меняться и обрастать чешуйчатым панцирем болотного цвета. Через пару мгновений передо мной стоял трехметровый воин-ящер. На моей прошлой родине таких бойцов очень ценили за их непревзойденную силу и бесстрашие. Но здесь откуда? Какого хрена? И вдруг меня пронзила неожиданная мысль. Если он смог, может и у меня когда-нибудь получится, мать моя женщина, неужели и я снова смогу превращаться в дракона? До этого я несколько раз уже пробовал перевоплотиться, но дальше умение драконья кожи дело не заходило. Мать твою за ногу. Как-то само вылетело у меня. Я быстро вошел в легкий транс и глянул на Майкова. Охренеть, у него внутри тоже был божественный исток, без которого такое преображение в моем прошлом мире было бы просто невозможно. Кто ты такой, мать твою, и как ты это сделал? Я присмотрелся повнимательнее. Пашкин исток был поменьше и побледнее, чем у меня, но это ни хрена не отменяло того факта, что он у него есть. Тем временем ящер вновь уменьшился до обычного человеческого роста и вновь стал Пашкой Майковым. Он глянул на мое охреневшее лицо и, громко рассмеявшись, ушел обратно за ширму. Боярский, все это время с интересом за мной наблюдавший, понимающе улыбнулся и сказал: «Ну как тебе?» Я ничего не отвечал и только удивленно хлопал глазами, пытаясь осмыслить только что произошедшие и отрывшиеся вдруг передо мной перспективы. «Как он это сделал?» Наконец смог выдавить я. «А это ты у него спроси», — кивнул Боярский в сторону вышедшего из-за ширмы Майкова. Я ошалело посмотрел на Павла. «Я не сразу допер, как это делается», — предвосхищая мой вопрос, — сказал Майков. «На это ушли годы, но со временем у меня получилось. Это как-то само пришло, когда я стал охотником за тварями из разломов. В этих монстрах есть сила, которая переходит к тебе, когда ты их убиваешь. Она-то и помогла мне развить навык трансформации. Вот я лошара, как же я сам не додумался. Твари из других миров, созданные тамошними божествами и носящие в себе частички их истоков, вот через кого можно развить свой исток до прежнего уровня. Пашка, походу, не слишком в этом шаре ты действовал по наитию, но у меня-то за плечами 400 с лишним лет божественного существования. Я на этом собаку съел. Как мне стать охотником на монстров? Нетерпеливо спросил я. Ну вот, это уже совсем другой разговор, а то, не хочу, не буду. Обрадованно потирая руки, воскликнул Боярский. Он подошел к столу и раскурил сигару. Пашка тем временем открыл бар и, плеснув себе виски, вопросительно взглянул на меня. Я, конечно же, кивнул, и передо мной на журнальном столике тут же нарисовался еще один бокал вискаря. Охренеть, да он чувствует себя у Боярского, как у себя дома. Походу граф не такой уж и отморозок, каким мне его Лиза описывала. Боярский сел за стол и, затянувшись сигарой, сказал: «Все разломы в границах империи уничтожаются под контролем государства, а Быкова туда не подпускают, и все из-за магических кристаллов и других артефактов, остающихся на местах аномалий. Они изымаются государством и запрещены к легальному обороту и использованию. Есть еще дикие земли за границами империи, вот там нет никакого контроля. Промышляют в них матерые сталкеры и контрабандисты, доставляющие нелегальные кристаллы и артефакты по всем уголкам империи. Но монстры в диких землях на порядок сильнее, чем в разломах. Туда в одиночку никто не суется. Боярский немного помолчал, пыхнул пару раз сигарой и продолжил. Короче, чтобы стать охотником, нужна лицензия. Ее можно получить в магической академии, записавшись в отряд новичков. Поначалу тренировки идут в академии на пойманных слабых монстрах-импотентах, потом переходит к зачистке мелких разломов. А как достигнешь определенного уровня и пройдешь аттестацию, тебе выдадут лицензию охотника. И тогда можно уже и к серьезным разломам идти. Капец, как тут все сложно. Вот бы просто сесть на дракона и разметать к чертям собачьим парочку разломов. Быстрая прокачка обеспечена. А не вот это вот все. Хотя, с другой стороны, может и правильно. А то ведь будут всякие необученные придурки штабелями у очередного разлома ложиться. Так никаких магов не напасешься. Я сидел и задумчиво цедил виски, напрочь забыв о том, где нахожусь. Ну что, все еще думаешь, что один быстро совсем справишься? Не проще ли помогать друг другу? Боярский встал из-за стола и подошел ко мне. А потом, когда покажешь себя, можно будет и о партнерстве поговорить. Никто за один день так высоко не прыгает, ты же понимаешь. Ну, хорошо, наконец-то решившись, ответил я. Если ты не будешь заставлять меня делать то, что мне не нравится, тогда по рукам. По рукам. Боярский широко улыбнулся и пожал мне руку. Он снова отошел к столу и, открыв один из ящиков, достал из него черный магический кристалл. Можешь сделать его красным, вот жучара. Как только получил свое, сразу в оборот пускает. Ни тебе пригласительного фуршета, ни фейерверков в твою честь. Работай и точка. Боярский, увидев, что я замешкался, нагнулся под стол и достал оттуда серебристый кейс. Да, совсем забыл. Вот, как и договаривались, и он толкнул мне через стол чемоданчик с деньгами. Ну вот это другой разговор. Когда кристалл нужен? Спросил я, забирая кейс. К завтрашнему вечеру управишься? Ага, и я закинул кристалл Боярского в пространственное хранилище. А мне сможешь такое же сделать? И какая у него вместимость? Боярский смотрел с плохо скрываемым интересом. Сначала кристалл, без него не выйдет. Тогда кристалл завтра не верну. Он нужен для создания хранилища. На все про все, дня 2-3, я думаю, понадобится. Вместимость на первом уровне, примерно, как стандартный дорожный чемодан. Отлично, за работу плачу лям. По рукам, идет. Боярский разлил всем виски и поднял тост. За нового члена нашей команды. Когда мы выпили и раскурили по сигаре, Боярский, указав головой на Павла, сказал: про него никто знать пока не должен, даже сестра. Пока весь шум не уляжется, он для всех мертв. Фиктивные похороны организую завтра, но присутствовать на них не советую. Следователь может взять в обороты что-нибудь накопать. Слишком уж сильно ты воду намутил в особняке Акакия. Кстати, мне пришлось сильно постараться, чтобы подчистить за тобой все хвосты. Особенно тот глупый звонок в службу спасения с телефона стриптизерши. О чем ты вообще думал? Через нее всех бы могли быстро под колпак взять. Вот это попадос. Как же я сам об этом не подумал. Короче, вот координаты могилы, если сестра захочет посетить. Но в течение недели лучше туда не соваться. Подождите, пока наблюдение снимут. Боярский подошел ко мне и показал на мой перстень трансфигурации. Теперь по поводу этой штукенции. Я сегодня увидел, что она может. Выглядело впечатляюще. Граф не смог сдержать улыбки. И главное, что перстень не оставляет никакого магического фона, и это очень затрудняет обнаружение подлога. А вот если я такой же достану, сможешь мне его улучшить под трансфигурацию? Ты знаешь, кто их делает? Задал я встречный вопрос. Это охренеть как сложно. Нет, задумчиво ответил Боярский, и никто из моего окружения тоже. Эти перстни просто время от времени появляются на черном рынке. В последнее время, очень редко. А перстень нужен Павлу, ты сам понимаешь. Ясно. Если достанешь точно такой же, то сделаю за пару дней. А два, ухмыльнулся Боярский. Вот ведь жук. И про себя любимого, конечно, не забыл. 4 дня, может быстрее, пожал я плечами. Пойдет. И теперь самое главное. Раз у тебя уже есть этот перстень, то я попрошу тебя вот о чем. В академии будет учиться 18-летний барон Гордеев, а у меня в особняке будет жить другой человек, как минимум граф, не моложе 23. Это нужно, чтобы тебя приняло мое окружение. Ну, если ты, конечно, хочешь побыстрее выбиться в партнеры. Когда решишь, как будут звать нового тебя, Сообщи, придумаем тебе легенду и достанем липовые документы на всякий случай. Боярский выжидающе глянул на меня и, видя, что я ничего не отвечаю, продолжил. Могу, как вариант, предложить тебе побыть графом Суворовым Алексеем Дмитриевичем. Это почти что угасший графский род, последний представитель которого сгинул в прошлом году в диких землях. Документы уже есть, внешность очень даже ничего. И он достал из стола фото молодого человека лет 23 с угольно-черными волосами и волевым выражением на красивом и мужественном лице. Видя с голосом есть, по одному только фото трудно добиться полного совпадения. Боярский довольно кивнул. Найдется. Пришлю тебе на мобильник. Номер мне оставь. Я набрал Боярского и когда высветился мой номер, скинул звонок. Стас, а Кате с Лизой сможешь легенду состряпать? Странный ты человек, ей-богу. Я все понимаю, Катя, хорошая девушка, и Боярский, улыбнувшись, глянул на Пашку. А вот нафига тебе эта стриптизерша сдалась? Стас, вот только не надо брать на себя роль моего папаши. Если не сможешь с легендой, я сам что-нибудь придумаю, недовольно буркнул я. Да ладно тебе, ерепениться. Сделаю, конечно. Спасибо, искренне поблагодарил я. Ну а все-таки, добавил я, как вы Пашку оживили. Слышал про генную инженерию? Боярский самодовольно улыбнулся. Это что за зверь такой? Искренне удивился я. Долго объяснять, рассмеялся Боярский. Короче, если вот эту самую инженерию приправить магией, то можно делать охренительные вещи. Как-нибудь я тебе покажу. Боярский отошел к столу и поставил на него пустой стакан из-под виски. Ну а теперь, господа, разрешите откланяться, у меня еще дела. Да, кстати, он повернулся ко мне, если сегодня у тебя вечер свободен, можешь подтягиваться к полуночи в Фауст. Это клуб в центре. Только приходи в роли графа Суворова. И один, я включу тебя в списки. Знать, кто ты на самом деле, будем только я и Семёныч. И он кинул мне какую-то маленькую штуковину. Поймав ее на лету, я увидел на ладони родовой перстень. Это Суворовых. Не забудь поменять, если пойдешь. Эти слова Боярский произносил уже на выходе из кабинета. Когда за графом закрылась дверь, Павел, ухмыльнувшись, посмотрел на меня и спросил. С обеими моими сестрами успел познакомиться? Да уж, от второй меня чуть кондрашка нахватила, когда она того очкастого ублюдка свинцом нашинковала. Да, Кэт еще и не такое может, иронично улыбнулся Майков. Кэт, переспросил я. Ага, я ее так зову, чтобы с Катей не путать. Пашка подошел ко мне и протянул руку. Спасибо, что позаботился об них. Станислав Викторович, конечно, их бы в беде не оставил, но ты его опередил. Я крепко пожал протянутую руку. И тут мне на телефон пришло от Стаса несколько файлов. Пару видео и досье на графа Суворова. Ладно, пойду я. Надо подготовиться к новой роли, а то вечером в клуб. Удачи, махнул мне рукой Пашка. Я подхватил кейс с деньгами и вышел из кабинета Боярского. По возвращении домой меня ждала картина не для слабонервных. Девчонки играли в карты на раздевании. На Лизе уже почти ничего не было, а Катя еще пока сохраняла нижнюю часть нижнего белья. Рядом сидел невидимый для них Пушистик и вовсю пускал слюни. Чеза, твою ж мать, ругнулся я. Катя, серьезно? Ты же всегда была скромной девушкой. Зови меня Кэт, герой. Соблазнительно глянув на меня, ответила брюнетка. Ну капец, все с вами ясно. Я, если честно, охренел, как быстро Лиза адаптировалась под Катино раздвоение личности. Хотя, если вспомнить, с какими болезненными гражданами ей приходилось работать в стриптиз-баре, то ничего удивительного в этом нет. Составишь нам компанию, красавчик? Нежно проведя пальчиками по своей стройной ножке, спросила Лиза. Вот как тут, нафиг откажешь? Вы бы смогли, вот и я не смог. Ну и картами, конечно же, дело не ограничилось. Опомнился я уже около 9 вечера в Катиной спальне, окруженной устало воркующими красотками. Глянув на часы, я громко чертыхнулся и вскочил с кровати. Дамы, мне пора. Сегодня ночью меня не будет. Если что, я на связи. Девчонки сладостно улыбнулись и продолжили дальше о чем-то лениво перешептываться. Вернувшись в свою комнату, я быстро принял душ и стал разбираться с образом графа Суворова. Прокрутив несколько раз видеофайлы, которые, к слову сказать, были довольно продолжительные и весьма хорошего качества, я начал вживаться в образ. Ведь одно дело – скопировать внешность, а совсем другое – воспроизвести характер человека. В последнем случае никакая магия не поможет. Подобрав подходящую для клуба одежду, Я перевоплотился в графа Суворова и часа полтора кряду репетировал перед зеркалом, повторяя его мимику и повадки. Вообще-то в прошлой своей жизни я такие фокусы проделывал частенько, поэтому вжиться в образ для меня особого труда не составило. Довольный своей работой, я принялся просматривать досье графа. Оно было очень подробным и включало в себя все, от его близких и дальних родственников до гастрономических предпочтений и любимой музыки Суворова. Особенно меня заинтересовала история его жизни. Пропал он без вести на 24-м году жизни, когда отправился в одиночку в дикие земли. Довела его до этого отчаянного поступка крайняя нужда. Дело было в том, что его отца сначала обманули, потом вдобавок еще и оболгали, а потом и вовсе убили на дуэли. История эта касалась какого-то запретного артефакта, который обманом подбросили в имение Суворовых. После этого был состряпан клеветнический донос, на основании которого в доме был произведен обыск и, конечно же, найден артефакт. Пожилого графа затаскали по следователям, а затем и по судам, и дело уже шло к аресту имущества. Отчаявшийся граф вызвал своего обидчика на дуэль, где и был убит. Вчитываясь в подробности этого темного дела, я наконец-то дошел до конкретных дат и фамилий участников. И вот тут-то я чуть не выронил телефон из рук. То, что я увидел, заставило меня буквально впиться глазами в текст. Глава 14. Граф Суворов. Оказывается, имение Суворовых, так же, как и мое, находилось на внешней границе империи рядом с дикими землями. А еще больше я офигел от того факта, что оно расположено не так уж далеко от нашего фамильного гнезда. И охренеть, какой неожиданной вишенкой на торте стала информация о том, кто оклеветал графа и убил его на дуэли. Это был все тот же урод, что пытался убить и меня. Князь, мать его, Мышкин. Наконец-то до меня стало доходить, чего он добивался. Похоже было на то, что эта крыса хотела скупить или отобрать как можно больше приграничных земель и подмять под себя контрабандистов, обложив их высокими пошлинами за доступ к аномалиям. На это мог пойти либо полный псих с куриными мозгами, либо же очень влиятельный и сильный человек, которому были нипочем шайки сталкеров-головорезов и прочих бандитов, промышлявших в диких землях. И если исходить из того, что Мышкин до сих пор жив, придурком он уж точно не был, а значит, справиться с ним будет ой как нелегко. Но с другой стороны, и пофиг. Чем сильнее противник, тем больше удовольствия от победы. Я посмотрел на часы, было уже без четверти 12. Достав из кармана родовой перстень Суворовых, я заменил им свой и, если честно, капец как приофигел, он принял меня, словно родного. Я думал, что Боярский дал мне его просто для вида, чтобы охрана на входе пропустила. Но перстень отреагировал на меня так, будто я и есть граф Суворов. Что же ты сделал с этим перстнем, Стас? Даже в моем мире это считалось невозможным, пробурчал я себе под нос, с любопытством рассматривая черный камень. Надо будет спросить об этом Боярского, подумал я, вызывая такси. Через 5 минут машина уже ждала меня возле подъезда. Я еще раз мельком взглянул на себя в зеркало, широко улыбнулся своему новому отражению и вышел из комнаты. В гостиной на меня ошарашенно уставились две пары глаз. Я, признаться, сначала не понял, в чем дело. «Чеза, вы кто?» – удивленно промямлила Лиза. Наконец до меня доперло, и я громко рассмеялся, но, когда увидел, что котя тянется за ножом, мне как-то сразу стало не до смеха. Я быстро сдернул перстень с руки и попытался успокоить девчонок. «Дамы, все норм, это я, расслабьтесь». Когда Лиза с Катей успокоились, я им вкратце объяснил, что отныне буду здесь жить в облике графа Суворова. «Охренеть!» – воскликнула Лиза. «Ну-ка, надень обратно». Я вернул перстень на руку, и Лизавета вдруг плотоядно уставилась на меня и томным голосом произнесла: «Капец ты красавчик, такой мускулистый стал». Она подошла и положила руку на мою широкую грудь. «А вот костюмчик надо бы поменять, а то маловат стал». Я еще раз глянул на себя в зеркало и чертыхнулся. «Действительно немного маловат. Можешь что-нибудь с этим сделать?» Я умоляюще посмотрел на Лиску. «Пойдем». Она потащила меня обратно к моему гардеробу. «Будем из тебя красавчика делать». Ей хватило 5 минут, чтобы я с огромным удовлетворением увидел в зеркале мускулистого и модно одетого мужика, готового ворваться в ночную жизнь Питера. «Спасибо, красотка, что бы я без тебя делал?» Я быстро чмокнул ее в пухлые губки и помчался к выходу. Подъезжая к клубу, я, как обычно, послал Пушистика на разведку. Он пролетел над улицей и спикировал через стену в клуб. По его истеричным радостным крикам, Я догадался, что внутри полно обнаженных красоток. Когда я увидел картинку, то воочию в этом убедился. Клуб был шикарен. Богатое убранство, неоновые огни, VIP-комнатки и залы, огромная барная стойка и куча танцующих и снующих туда и сюда с подносами полуголых прелестниц. Одним словом, два этажа, заполненные всем, что требуется для полнейшего отрыва. К дверям клуба тянулась огромная очередь желающих попасть внутрь, а над входом красовалась большая неоновая вывеска «Фауст». «Здесь есть другой вход, особо ни на что не надеясь», — спросил я у таксиста. «Так-то можно было послать Пушистика выяснить это, но зачем заморачиваться, если можно просто спросить?» Водитель окинул меня подобострастным взглядом и ответил. «Я туда и направлялся. Вам ведь к VIP-входу для приглашенных, вот ведь жучара, и без меня все знают. Конечно, меня к VIP-входу, а хотя нет, паркнись лучше сразу вон у того столика, где одиноко сидят две красотки и хищными взглядами рыщут по сторонам», — подумал я про себя, глядя, как Пушистик осторожно колупает призрачным клювом единственную пуговку на глубоком декольте какой-то грудастой блондинки. Через миг пуговица отлетела и прелести незадачливой куртизанки выскочили на всеобщее обозрение. «Что творит этот пройдоха?» — выругался я и хотел, было, призвать дракона обратно, но увидел вдруг, что таксист продолжает посматривать на меня в ожидании ответа. «Да, именно туда, к VIP-входу», — запоздало ответил я ему. Машина крутанулась к арке, ведущей во двор, проехала через нее и остановилась на маленьком пятачке возле красной дорожки, ведущей к подсвеченным неоном дверям. Водитель вылез, обошел машину и открыл передо мной дверь. «Ну что ж, с новым днем рождения, граф Суворов!» Торжественно пронеслось в моей голове, когда я неторопливо шел по красной дорожке ко входу в Фауст. У охраны ко мне никаких вопросов не возникло. Просканировав мой перстень и сверившись со списками, они открыли передо мной дверь и тут же потеряли ко мне всякий интерес. Я вошел внутрь и наконец-то первый раз за всю свою новую жизнь почувствовал себя как в старые добрые времена, когда я устраивал в своем замке пышные приемы и празднества. На мне был шикарный костюм, в карманах было полно денег, а на руке красовался большой перстень графского рода. Ко мне тут же подлетела красотка с подносом алкоголя и игриво улыбнувшись, словно бы случайно продемонстрировала свою миниатюрную упругую грудь. Я взял стакан виски и, бросив на официантку многозначительный взгляд, направился к барной стойке. Надо было хорошенько осмотреться и получше понять, что здесь к чему, а лучшего места, чем барная стойка, для этого просто не существовало. Не успел я поудобнее устроиться на барном стуле и окинуть беглым взглядом зал, как ко мне, грациозно покачивая бедрами, подошла сногсшибательная брюнетка в облегающем белом платье. По ее богатому наряду и дорогим украшениям я понял, что она, как и я, вошла в клуб по красной дорожке. Выглядела она лет на 30 и выделялась из общей массы своей невероятной, какой-то даже неземной красотой. «Алексей Дмитриевич, доброго вам вечера. Это ведь и правда вы?» Я улыбнулся ей в ответ и отвесил легкий поклон. «Черт, кто это вообще?» Растерянно подумал я, лихорадочно прокручивая перед мысленным взором калейдоскоп лиц из личного дела графа Суворова. Втыкать прямо сейчас в мобильник было не вариант, это выглядело бы слишком грубо по отношению к брюнетке, которая выжидательно смотрела на меня. Не дождавшись моего ответа, она продолжила. «Я слышала, что с вами что-то стряслось в диких землях, и после этого вас вроде бы даже объявили пропавшим без вести». Она вопросительно посмотрела на меня. Я вдруг вспомнил историю одного из своих дружинников из прошлой жизни. На него как-то напал дракон и сильно его потрепал. После этого парень провалялся в лечебнице несколько месяцев, а когда наконец-то выздоровел, я узнал, что ему из-за того нападения напрочь отбила память. «Дикие земли, страшное место. Не стоило мне идти туда в одиночку», задумчиво проговорил я, отпивая виски. «Там кое-что случилось, и, если б не оказавшийся поблизости отряд сталкеров, я бы здесь не сидел. Полгода провалялся в какой-то убогой приграничной лечебнице, пока не выяснилось, кто я такой. У меня ведь после того случая всю память отшибло, даже имени своего не помнил. Да и сейчас с этим трудновато, если честно. Память полностью так и не вернулась. Печальная история», — грустно проговорила брюнетка. «А я-то думаю, что вы на меня так смотрите, словно и не узнаете вовсе. Я у вас стихийную магию в академии преподавала, Горностаева Наталья Алексеевна. Охренеть, она преподаватель, серьезно, как вообще у такой можно учиться, я бы весь урок втыкал только на ее фигурку. Очень приятно, Наталья Алексеевна, изобразил я смущение. Странно, наверное, слышать такое от знакомого человека, смотрю на вас и поражаюсь, как я мог напрочь забыть про такую привлекательную преподавательницу. Зато, я вижу, вы не забыли, как делать дамам комплименты, улыбнувшись и присев на соседний стул, произнесла Наталья Алексеевна. «Вас угостить чем-нибудь?» – спросил я, улыбнувшись в ответ. «Я хотел, было, подозвать бармена, но тут к нам подошел мужчина, лет 27, щеголевато одетый, с сигарой в зубах. Наташенька, не представишь меня своему?» Он обернулся и удивленно взглянул на меня. «Да это же граф Суворов. А я слышал, вы без гроша в кармане остались, а потом вроде как и вообще пропали без вести». Во взгляде незнакомца мелькнула брезгливость. «Наташа, пойдем, я представлю тебя барону Пичугину. Он сегодня как раз проездом в Петербурге. Ты знала, что у него шикарный дворец на побережье?» И он увлек за собой растерявшуюся от неожиданности Наталью Алексеевну. «Кто вообще пустил сюда этого нищеброда?» Услышал я его удаляющийся возглас. «Капец ты нарисовался, хрен сотрешь, такой момент испортил. А за нищеброда ответишь, дай только время. Я научу тебя уважать графа Суворова, не будь я груд». Чтобы развеять неприятное впечатление от встречи с щеголеватым хлыщем, я решил прогуляться по залу и заглянуть, между делом, на второй этаж. Когда я подошел к лестнице, ведущей наверх, меня остановили два охранника и просканировали мой родовой перстень. Сверившись со списком, они расступились и дали мне пройти. Хм, судя по этим ребятам, на второй этаж могут попасть только самые сливки местного бомонда. Интересно, чей это клуб? Думал я, поднимаясь по лестнице. Я бы себе такое отгрохал, будь у меня возможность. Хотя, все еще впереди, я же только начал обустраиваться в этом мире. Поднявшись на второй этаж, я увидел длинную барную стойку, несколько столиков с большими кожаными диванами и вип-зоны, отделенные от общего зала бархатными занавесями. В дальнем углу в окружении нескольких человек стояла высокая широкоплечья фигура, которую я уже ни с кем больше не спутаю. Именно из-за этой мускулистой комплекции я и лишился сегодня днем своей одежды. Семёныч что-то увлеченно рассказывал своим слушателям, и те громогласно смеялись чуть ли не на каждую его реплику. Я хотел, было, направиться к нему, но вовремя вспомнил, что я уже не барон Гордеев. Черт, куда же Боярский запропастился? Я уже хотел привлечь к поискам Пушистика, который в это время залипал возле соблазнительной стриптизерши, но в это время услышал за спиной знакомый голос. «Ага, а вот и он, ну наконец-то!» Я обернулся и увидел спешащего ко мне Боярского. Он широко улыбался и приветливо протягивал мне руку. Обменявшись со мной рукопожатиями, он указал на одну из вип-зон. «Ну пойдем, расскажешь, что да как, 100 лет тебя не видел», — громко произнес он, чтобы было слышно окружающим, находящимся поблизости. Мы прошли через весь верхний зал и вошли в вип-зону. Здесь все уже было подготовлено для высокого гостя. На столе, вокруг которого расположился углом белый кожаный диван, стояли закуски и несколько бутылок элитного алкоголя. А на подиуме в углу соблазнительно вертела бедрами симпатичная танцовщица. «Ирина, пока можешь быть свободна», — отослал стриптизершу Боярский. Когда она вышла, граф сел на диван и плеснул в два стакана виски. «Садись, угощайся», — показал он на стол и протянул мне стакан. «Отлично выглядишь, прям от настоящего не отличить», — добавил он, внимательно оглядев меня с головы до ног. «Теперь уж, хочешь ты того или нет, но хотя бы в присутствии других ты для меня Алексей Дмитриевич, а я для тебя Станислав Викторович». Боярский поднял стакан. «С возвращением, граф Суворов». Мы чокнулись и залпом осушили стаканы. «Я хочу познакомить тебя с одним человеком. Думаю, он тебе будет интересен, и вы найдете, о чем поговорить». Боярский загадочно улыбнулся. «Он будет с минуты на минуту. А пока скажи мне вот что. Я заметил, что ты внизу беседовал с графиней Горностаевой. Ты ей что-нибудь про себя говорил?» Я кивнул и вкратце пересказал Боярскому наш разговор, опустив момент с появлением пижона с сигарой. «Хм, неплохо», — кивнул Боярский. «Примерно совпадает с той версией, которую я для тебя набросал. В общем, детали по твоему счастливому возвращению таковы. Ты лежал в приграничной больнице с полной амнезией, без перстня и документов, Там тебя увидел и узнал начальник моей охраны Семёныч. Он как раз в конце весны был в приграничье. Мы перевезли тебя в мою частную клинику под Питером, где ты продолжил реабилитацию. Память полностью так и не восстановилась. Пару дней назад ты выписался, переехал в мой особняк и занял часть третьего этажа. С тобой делит квартиру сестра твоего погибшего друга, Екатерина и ее подруга. Ты их приютил в память о Павле, и вы ведете, Боярский многозначительно посмотрел на меня, примерную и целомудренную жизнь. Ты заботишься о Кате, как о своей собственной сестре. Запомнил, я медленно кивнул, еще раз закрепляя в голове сказанное Боярским, а потом спросил. Пашка с Суворовым реально были друзьями или это просто часть легенды? Они дружили с детства и даже учились на одном курсе академии, подтвердил Боярский. Твоя легенда должна максимально, где это только возможно, совпадать с реальностью. Теперь насчет твоего родового имения. Ты, наверное, уже понял из досье, что у тебя с Суворовым одна и та же кость в горле, князь Мышкин. Кстати, имение графа он скоро приберет к рукам, если ты не вмешаешься. Не понял. А я-то что могу сделать? Я же не Суворов. Стоит мне снять кольцо и все. Недоуменно покосился я на Боярского. Так ты не снимай. Делов-то. Ответил он так, словно речь шла о развязавшемся шнурке. Не понял. Ты хочешь, чтобы я стал Суворовым не только в твоем окружении, но и в жизни? А что, плохо что ли? Теперь ты граф, а не какой-то там захудалый 18-летний барон, а это многого стоит. И самое главное, твой родовой перстень. Только не говори, что ты не охренел, когда надел его. И Боярский самодовольно улыбнулся. Расскажешь, как ты это провернул? С любопытством спросил я. Граф вдруг резко помрачнел и разлил еще виски по нашим стаканам. Сделав приличный глоток, он сказал. Лешка Суворов был моим другом. Он до последнего ничего мне не рассказывал. Мы с ним почти и не виделись в последний год его жизни. У него были дела в приграничье, у меня, в Питере. Да и не привык он помощи просить. Сам пытался все разруливать, прям как ты. Это его изгубило. Боярский задумался и немного помолчал. Семёныч со своими ребятами сталкингом промышляет, ну и ходит в дикие земли через владения Суворова. Хорошо, что он в то время как раз на очередную вылазку отправился, ну, когда Лёшка один в дикие земли сунулся. Семёныч, как узнал, сразу на его поиски помчался и совсем немного не успел. Вытащили они Лёшку оттуда сильно потрепанным, парень был при смерти, последние часы доживал. Я, конечно, сразу же к нему помчался, боялся, что не успею, но все-таки живым застал. Он на руках у меня умер. Перед самой смертью снял свой перстень, передал в него силу рода, наложил печать завещания и отдал мне. Короче говоря, кто этот перстень следующим надевает, тот и становится законным главой рода Суворовых. Леха хотел, чтобы я его носил, но, в общем, у властей я не в почете, особый отдел и так под меня копает, а если б я еще и имение с титулом в наследство получил, то сделал бы Мышкину огромное одолжение. Он со своими связями и влиянием спокойно подвел бы меня под статью о силовом захвате титула и собственности, и хрен бы я что доказал. Боярский внимательно посмотрел на меня. Ну а тут ты. Просто нереальный подарок судьбы взял и сам свалился на мою голову. Да еще и с такой же проблемой, как у Лешки Суворова. И что-то мне подсказывает, что ты не против насолить Мышкину. Это та еще сволочь. Сильная, влиятельная и настолько беспринципная, что может запросто пройтись по головам даже своих близких и друзей. Ходят слухи, что он и тебя вроде как пытался убить. А что помешает ему убить графа Суворова? Задал я закономерный вопрос. Если ты будешь действовать в одиночку, то, ничего. Но, когда он узнает, что ты вернулся в Питер и живешь у меня, то сто раз подумает, прежде чем схлестнуться со мной. Я попытался обдумать свои перспективы. Хотя, что тут думать? И дураку понятно, что с Боярским у меня больше шансов выжить, чем одному в роли Суворова, а уж тем более, Гордеева. Ты сказал, что Мышкин собирается забрать поместье Суворова. Что требуется от меня, чтобы этому уроду ничего не досталось? Боярский улыбнулся и откинулся на спинку дивана. Да просто сходи в земельную управу и официально объяви, что ты, ну, то есть граф Суворов вернулся, и хрена лысого он тогда получит. В это время в комнату заглянул кто-то из охраны Боярского и вопросительно на него посмотрел. Стас едва заметно кивнул, потер руки от удовольствия и радостно воскликнул. Как раз вовремя. Затем он повернулся ко мне и сказал. Вот, кстати, и тот человек, с которым я хотел тебя познакомить. и он указал на отодвинувшийся занавес, через который в комнату вошли двое. «Ну нифига себе поворот», — подумал я, удивленно глядя на вошедших гостей. Глава 15. Графиня Горностаева. На пороге комнаты стояла обворожительная Наталья Алексеевна Горностаева и ее выезжистый спутник. Она удивленно посмотрела на меня, и в следующий миг на ее губах промелькнула едва заметная улыбка. Спутник же ее, наоборот, как-то скукожился, стушевался и даже местами очень сильно побледнел. «Наталья Алексеевна, как хорошо, что вы пришли», — боярский встал и отвесил Горностаевой легкий поклон. «А вы, Хаем, с кем имею честь?» Довольно холодно обратился он к вошедшему мужчине. «Барон Тимофей Аркадьевич Кривоносов, ваше сиятельство», — дрогнувшим голосом отрапортовался пижон. «Наталья Алексеевна, не хочу задеть ваш тонкий вкус и знание человеческой натуры, но раньше я никогда этого господина с вами не видел. Станислав Викторович, вы очень наблюдательны», — улыбнулась Горностаева. «Это наш младший преподаватель по истории магии. Тимофей Аркадьевич давно просил меня составить ему компанию в вашем знаменитом на всю северную столицу клубе». После слов про младшего преподавателя бедолага Тимофей вдруг резко покраснел и отпустил взгляд в пол. «КХМ», — задумчиво прокашлялся боярский, неприязненно глянув на Кривоносова. Потом он вновь посмотрел на обворожительную преподавательницу и сказал: «Смею предположить, Наталья Алексеевна, что вы объяснили барону Кривоносову, что на этот этаж могут подниматься только мои друзья и те, кого я лично пригласил». «Несомненно, Станислав Викторович», — ответила Наталья Алексеевна, еле сдерживая улыбку. Кривоносов вздрогнул, словно его кнутом ударили, и съежился, по всей видимости, пытаясь слиться со стеной. «Уважаемый барон, мне глубоко противны те люди, которые так бестактно пользуются расположением знатных и уважаемых дам для повышения своего статуса. Это, как минимум, не по-мужски. Вы со мной согласны?» Кривоносов судорожно и испуганно кивнул. «Значит так, барон», — боярский взглянул на свои часы, — «у вас есть ровно минута, чтобы убраться из моего клуба, иначе вас отсюда вышвырнут». Время пошло. Бледный Кривоносов стремительно развернулся на дрожащих ногах и бросился бежать. Как только барона след простыл, боярский обворожительно улыбнулся своей гостье. «Надеюсь, я вас ничем не обидел, графиня?» «Нисколько, граф», — улыбнувшись, ответила Наталья Алексеевна. «Тимофей Аркадьевич чрезвычайно утомил меня своим непомерным самолюбием, и, если бы не вы, вечер был бы безнадежно испорчен. Тогда милости просим», — он указал на диван, — «присоединяйтесь к нашей тесной компании. Мы только вас и ждали». Наталья Алексеевна подошла к дивану и села рядом со мной. Боярский на миг удивленно поднял бровь, но тут же вновь заулыбался. «Графиня, вам вина или что покрепче? Вы всегда об этом спрашиваете, граф, хотя давно знаете мои предпочтения», — улыбнулась графиня и взяла у боярского заблаговременно налитый бокал французского коньяка. Когда все, наконец, расселись, граф перешел к делу.